Radioprojektor. lines first. Yeah. I think you have to build it up by four. Because then there's three lines, but you did these two in the beginning. But you could just do this. Радиопроектор. Я не турист. Я просто никогда не хотел быть туристом в, как бы, в понятии. Вот я приду сейчас, там вашу культуру посмотрю, сравню ее с собой, посмотрю, насколько моя культура хорошая, а ваша, ну то есть ваша тоже хорошая, но насколько вы отличаетесь от нас. Я скорее искренне хочу даже не пропитаться. Ну, нет, это не то, что... Может, у нас просто представление о каких-то туристах-американцах постоянно, которые ездят. Я скорее хочу попасть туда, где мне действительно интересно и хочется что-то узнать. А туристы — это же погоня за какими-то новыми ощущениями. Вот мне скучно, развлекусь так. Не знаю, туристы — это фотографирование на фоне достопримечательностей. Туристом же можно стать, просто поехав к другу на дачу. Но туристы — это плохо, да. See. Yeah. Побить хочу много и часто кого. Просто не позволяю себе. Вот мне было бы значительно проще, наверное, жить, если всех, кого я хочу побить, я не могу только потому, что они большие и сильные. Некоторые же слабее меня, их все равно нельзя бить. Вот как бы, блин. И вот какая черта, если в тебе есть, и ты как-то пытаешься от нее избавиться, она причем выскакивает самой первой, как черт в табакерке. То есть вот какое-то недовольство людьми, может быть, пытаюсь как-то с этим бороться, чтобы там... Ну не то, чтобы даже сдерживаться. То есть человек такой, какой он хочет, и какое ему дело до того, до моей точки зрения, на его счет. Пытаюсь, но это при этом как бы выскакивает первым, потому что оно понимает, что если оно даст слабинку, то я его уже побежу и как бы стану сильнее, чем оно. И у него не будет шанса реализовываться у этой стороны личности. видеопроектор. I don't. Информация между человеком и говорящим роботом осуществляется нажатием кнопок, перемещением рычагов, поворотом рулевого колеса. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. про пластмассу. Я люблю три в одно вот в этом плане. Вот там максимально трэшевый вкус, там максимально такая пластмасса, такая разведена в воде, такая, и цвет у нее такой приятно пластмассовый. И вообще очень, как бы, блин, я и рисунки, и у меня все очень пластмассовое. То есть, потому что пластмасса, наверное, вот когда поделки из пластмассы, вот, смотри, даже монитор, это максимально близко вот к тому, что можно увидеть в мультфильме. Просто попытки опластмассывания себя, это, то есть, на самом деле, опластмассивание мира, это не путь развития его, это путь загнания, как бы, его к логическому концу физической жизни на Земле, в этом случае там биологических видов, думаю, каких-то таких высокоорганизованных, кроме, может, каких-нибудь бактерий, хотя они тоже пластмассу есть, наверное, не смогут. Это попытка превратить мир в мультфильм, который изначально никак не является мультфильмом. Это, ну, тупиковый путь. Не знаю. Пластмасс. Etxorrietan eguzkitan itxanda egotea izan nahi zuen. Bik hiri berrietako azteguruak, erakusketak eta tabernak izan nahi zuen. Gaueko jatetxeak, igandeetan berandu esnatzea, festa, barregureak, biziren gauza guzti hauek. Sí, me acuerdo. Dos, paseos al sol, tierras lejanas, bitis y manzanas, fines de semana en ciudades extrañas. Galerías de arte, bares, bares de galerías. Dos, cenando a medianoche. Dos, durmiendo los domingos hasta tarde. Grandes viviendo como niños. O niños haciéndose los grandes y riendo chistes que no podían entender. Dos, eran todas esas cosas. Jolie que j'étais vrai. regarder qu'elle n'avait pas envie de s'arrêter. Et nous avons dansé toute la nuit. Qu'est-ce que j'ai dansé? Oh, oh oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dansé? Oh, oh oui. Au petit matin, je suis rentré seul. J'avais l'impression d'avoir rêvé, mais jamais un rêve ne m'avait autant fatigué. My bitches wanna rock this shit, they know the time is now, right now. No doubt that they got the weak shit, put themselves magnified by your mouth. Yes, lies, twisted in your mind. You know it, you love it, you're buying right now. Why in hell I can compete for this? The bottom because all my friends are in it. Yo, does it make you nervous? Oh, it makes me nervous. Does it make you nervous? Yo, it makes me nervous. Yes, it makes me nervous. Does it Brooklyn, you ain't nothing. Brooklyn, you ain't nothing. Y'all leave me hanging with the truth and the fact. No relocation gonna elevate the whack. Suspension of the disbelief no longer intact. I know what I hate and I hate where it's at. Shit, put myself magnified by your mouth. Yes, lies, twisted in your mind. You know it, you love it, you're buying right now. Why in hell I can compete with this? I know I hit the bottom because all my friends are in it. Yo, does it make you nervous? Oh, it makes me nervous. Does it make you nervous? Yo, it makes me nervous. Yes, it makes me nervous. есть музыка хорошая, есть музыка плохая. Не знаю, что заставляет людей вот плохую музыку писать, я бы не стал. Но они как-то, видимо, делают осознанный выбор. Там, радио, телевидение. Я вот, на самом деле, первым пойду жечь нетлейблы и после этого жечь болванки. Потому что MP3, на мой взгляд, музыку убивает. Просто на корню. А особенно нетлейблы, на которых вот музыка просто так вот лежит на сервере, на каком-то там жестком диске, таком большущем. И вот лежит она там в виде ноликов и единичек. И неизвестно вообще, нужна она кому или нет. И самое противное то, что очень-очень много ее там лежит. И в итоге отыскать что-то стоящее, а стоящее, конечно же, есть там. Но вот отыскать его становится просто нереально. Поэтому надо что-то с этим делать. Тот, кто не прослушает, у того интернет отрубит. И вот по Аське вот это вот всем. Я робот, робот и винты, робот. робот вводит, прячься ты. Робот, опыт и винты. Робот вводит, прячься ты. Я бы хотел вернуться в мультфильм, конечно, обратно. Это домой. В принципе, такая самая большая мечта. Просто взять и уйти жить в мультфильм. Конечно, желательно не во что-нибудь японское, потому что там-то все плохо, а в какую-нибудь такую хорошую двухмерную анимацию, такую вот с двухмерным миром, то есть без там пятерных днов всяких. Радиопроектор.